Разыскивая свою машину, узнал ее Вольво, припаркованное наискосок под платанами напротив почты. Багажник опять открыт, и те же собаки также дружелюбно приветствовали его. Открыл ежедневник, нашел страницу за 9 августа, перечитал названия городов, через которые предстояло ехать. С полчаса просто рулил, не обдумывая мысль. Стал искать заправку, нашел ее за супермаркетом, потратил уйму времени, отыскивая трижды проклятую кнопку, открывающую бензобак. Полез в бардачок, достал инструкцию. Уже не скрывал раздражения, нашел-таки кнопку, заправил машину, пошел платить, дал не ту карту, потом ввел неверный пин-код, бросил это дело, заплатил наличными, отъехал, сделал 3 круга по площади, прежде чем разобрался в своих каракулях. Включил радио, выключил. Прикурил сигарету, затушил. Покачал головой, тут же пожалел об этом. Снова началась мигрень. Наконец увидел нужный ему указатель. Остановился перед стоп-линией, посмотрел налево, посмотрел направо, посмотрел прямо и... решил поупражняться в склонении местоимений. «Какой же я дурак! Какой же ты дурак! Какой же он дурак!»